Глава 23. Аомаме. Ягодки впереди. Для закатывания небольших, но развратных оргий Аомаме с Аюми составляли идеальную пару. Аюми — девушка миниатюрная и улыбчивая, без комплексов, язык подвешен неплохо. Коли настроилась пошалить, к большинству чужих фантазий относится позитивно. Опять же, здоровое чувство юмора. Рядом с ней стройная и подтянутая Аомаме смотрелась бесстрастной молчуней, не желающей распахивать душу при первом же разговоре. И в самом деле, знакомясь с мужчинами, Аомаме вечно не знала, что сказать. Слова ее звучали робко, но в них слышался довольно едкий цинизм. А во взгляде так и читалось осуждение всего происходящего. Но к ней словно магнитом тянуло тех мужчин, кто мог оценить ее природную ауру. Нечто вроде аромата, присущего самкам зверей и насекомых. Того, что не выдумать и не надеть на себя, словно очередной парфюм, как ни старайся. Возможно, это дается с рождения. А может, Аомаме приобрела это со временем. Как бы там ни было, этой аурой она притягивала не только мужчин, но даже Аюми. Когда обнаруживались годные мужчины, Аюми первой отправлялась на разведку. Ей прекрасно удавалось разговорить новых знакомцев, создать дружескую обстановку и заложить основу для дальнейшего приключения. А через какое-то время к ней присоединялась Аомаме, и атмосфера встречи дополнялась загадочным очарованием. Что-то уникальное, вроде комбинации из оперетты и фильма «Нуар». Дальше все шло как по маслу. Компания перебиралась в ближайший отель, и там, как любила выражаться Аюми, кувыркалась себя не помня. Сложнее всего было найти подходящих кандидатов. Во-первых, нужно, чтобы мужчин было двое, чтобы выглядели они опрятно и более-менее симпатично. Интеллект желателен, но не в очень большом количестве. Не хватало еще всю ночь зевать от скуки, слушая их болтовню. Финансовое благополучие тоже важно. Все-таки не женское дело платить за напитки в баре и номера в отеле. Но как ни старались они закатить оргию в этот июньский вечер, откуда им было знать, что это их последний выход на охоту? Найти подходящих партнеров не удавалось. Они потратили кучу времени, сменили несколько баров, безрезультатно. Несмотря на вечер пятницы, да еще в конце месяца, на всем пространстве от Раппонги до Акасаки баров работало поразительно мало, а все открытые оказывались полупустые, и выбирать было попросту не из кого. Традиционный день зарплаты японских клерков — 25 число каждого месяца. Небо затянуло тучами, и воздух над Токио висел настолько тяжелый, словно весь город оделся в траур, не понять по кому. «Кажется, сегодня не судьба», — вздохнула Аомаме. На часах было уже 10:30. «Придется ночевать в своей постельке». «Да уж», — нехотя согласилась Аюми. «Более бездарного пятничного вечера за всю жизнь не припомню. А я еще, как дура, надела малиновое белье». «Ну, езжай домой, встань перед зеркалом и любуйся на здоровье». «В душевой полицейской общаге? На такое даже я не способна». «Ладно, давай уже напьемся спокойно и по домам». «Можно», — отозвалась Аюми, и вдруг спохватилась. «Ах да, слушай, а хочешь поужинаем где-нибудь? У меня 30 000 в заначке». 30 000 йен, около $300 США. «В какой еще заначке?» — нахмурилась Аомаме. «Ты же всю дорогу хнычешь, что у тебя зарплата маленькая и денег вечно не хватает». Аюми потерла нос. «Ну, на самом деле мне эту 30-ку мужчина дал. В прошлый раз. Это, говорит, вам на такси. Ну, помнишь, те два мужика-риэлтора?» «И ты что же, просто взяла и все?» — удивилась Аомаме. «Так ведь небось они приняли нас за профессионалок?» — хихикнула Аюми. «Скажи мы им, что я коп, а ты инструктор боевых искусств, у них бы глаза на лоб повылазили». «Ну, взяла и ладно. Эти риэлторы после каждой сделки бешеные деньжищи гребут, а потом сорят ими, где попало. Я подумала, лучше мы их с тобой просадим на что-нибудь вкусненькое, потому что на жизнь их тратить все-таки сложновато». Аомаме ничего не ответила. Секс со случайными мужиками за деньги для нее всегда был чем-то запредельным. И уж себя-то в этой роли она даже вообразить не могла. Теперь же Аомаме словно увидела себя в кривом зеркале. Хотя, с точки зрения морали, черт его знает, что приличнее. Просто трахать мужчин за деньги или за куда большие деньги отправлять их на тот свет. Та еще головоломка, между прочим. «Значит, тебя напрягает, если мужики деньги дают?» — с беспокойством уточнила Аюми. Аомаме покачала головой. «Да не напрягает, просто тебе самой не кажется, что женщина-коп в таком случае поступает как проститутка?» «Нисколечко», — сказала Аюми. «Совершенно не кажется. Я так понимаю, проституция — это когда цену секса назначают заранее и платят всегда вперед. Типа, братишка, сперва твои денежки, а потом уже мои трусики. Ведь если он после секса скажет, денег нет, весь ее бизнес к чертям полетит. Другое дело, когда о деньгах и разговора не было, оба получили удовольствие, а тут он вдруг раз и сам достает кошелек из кармана. Вот, мол, тебе на такси. И сумма-то небольшая, как благодарность, почему бы и нет? Где же здесь проституция? Уж эти вещи я четко различаю, можешь не сомневаться».